Глава 4. Ответственность и возвращение к реке Ганг. Тупики и шкала справедливости. Первое и самое важное, что нужно сделать, когда работаешь с проблемой справедливости, касающейся общественных исторических вопросов или семейного конфликта на кухне, это признать, что одна из сторон поступила несправедливо. Многие конфликты происходят из-за того, что одна группа людей возмущается совершенной в прошлом несправедливостью, другая, замешанная в том деле, не сознается в содеянном, а некоторые ее члены вообще ничего об этом не знают, либо считают те события неважными, так как они уже в прошлом. Когда человек не признает прошлую несправедливость, он тем самым совершает новую. Было бы полезно изучить свое собственное поведение, чтобы понять схему эскалации конфликта вокруг проблемы справедливости. Вспомните какой-нибудь конфликт, который был у вас недавно или в прошлом. Это может быть конфликт из-за какого-то пустяка или из-за чего-то серьезного. Что тогда произошло? Казалось ли вам, что к вам относятся несправедливо? Чего вы хотели от своего обидчика? Изменилось ли это желание со временем? Вы можете проработать эту схему и от лица своего противника спросить себя, казалось ли тому человеку, что вы относитесь к нему несправедливо? Чего он хотел от вас? Обычно мы хотим того, что указано в верхней части списка, чтобы человек признал свою неправоту и извинился. Когда мы этого не получаем, у нас появляются желания, изложенные в конце списка. Мы хотим, чтобы обидчик страдал, чувствовал себя униженным или даже умер. Шкала справедливости. Человек поступил со мной несправедливо, и я хочу, чтобы он... Далее предлагаем вам прослушать упомянутый ранее список последующих действий обидчика. Понял мои чувства. Признал, что поступил со мной несправедливо. Принял мою, а не какую-то другую версию событий. Извинился за свои действия. Почувствовал раскаяние за свои действия и не скрывал его. Признал, что злоупотребил властью или положением в данной ситуации. Публично извинился. Предложил возместить ущерб. Был наказан за содеянное. Страдал и чувствовал себя униженным. Почувствовал такую же боль, какую сам причинил. Испытал публичное унижение. Был убит. Насмешник – призрак вечного конфликта. Один из способов не признавать случившегося – высмеять его, мол, все не так уж и страшно. Это смешно и слишком раздуто. И вообще этого не было, это в прошлом. Вы просто поднимаете шум, чтобы привлечь к себе внимание. Каждый, наверное, может вспомнить случай, когда с ним поступили несправедливо. В ответ он возмутился, а его осмеяли. Если же вторая сторона признает несправедливость по отношению к вам, то это признание может быть недостаточным, потому что они не понимают по-настоящему, что вы чувствуете, и не раскаиваются. Признание получается формальным, а отношение к случившемуся остается несерьезным. Еще одна причина, по которой нам трудно признать личную ответственность или свою долю коллективной ответственности – страх, что нашу версию событий никогда не признают другие их участники. И мы занимаем оборонительную позицию, вместо того, чтобы добиваться возможности изложить свою версию событий. Мы склонны настаивать на том, что другой должен первым признать свою ответственность. При этом личные и социальные конфликты заходят в тупик. Но как только кто-то делает первый шаг и берет на себя часть ответственности, стороны с удивительной готовностью начинают слушать друг друга. Если в разрешении конфликта участвует фасилитатор, он может даже сам сделать этот первый шаг. Признание или изоляция. Ответственность предполагает понимание и признание позиций друг друга и создание общей истории на их основе. Когда нашу точку зрения не принимают во внимание, Нам кажется, что это искажает историю, и мы больше не являемся ее частью. Мир не желает знать наших самых глубоких переживаний. А если это так, то у нас может возникнуть чувство изоляции и тревоги и ощущение потери связи с реальностью. В проходившей в Словакии международной конференции по разрешению конфликтов участвовали представители 30 стран. Они обсуждали самые разные вопросы, от проблем сексуальной ориентации, расизма и гендера до разделения мира на Восток и Запад, проблем бывших соцстран и многого другого. Через несколько дней одна участница из Хорватии почувствовала сильное беспокойство. Ей стало казаться, что она совершенно сбита с толку. «Мне было очень страшно. Казалось, я теряю связь с реальностью, схожу с ума», — рассказывала она. Мой коллега разговаривал с ней. Они вместе пытались понять, что с ней происходит. Выяснилось, что ее волнует, почему эти люди, приехавшие из разных стран мира, чтобы обсудить острые мировые проблемы, до сих пор не затронули тему войны в бывшей Югославии. Это было в 1994 году. Мой коллега предположил, ее тревога и дезориентация связаны именно с тем, что на конференции еще не обсуждали войну в бывшей Югославии, а значит, она кажется не самым важным вопросом. Однако это молчание по поводу войны в бывшей Югославии явилось и отражением более глобального положения дел. Молчание и нейтралитета мирового сообщества по этому вопросу. Реалии войны в Хорватии и Боснии не были приняты, поняты и учтены членами конференции. И женщина почувствовала себя в изоляции, причем это чувство было столь сильным, что ей казалось, она сходит с ума и ничего не понимает в происходящем. Когда же она проговорила все это с моим коллегой, ее тревога и ощущение дезориентации сразу и почти полностью исчезли. Если реакция одного человека вдруг влияет на коллективную динамику, это может иметь для личности большое значение и принести облегчение. На следующий день эта женщина и еще несколько участников конференции вынесли тему войны в ряд основных для обсуждения. Абьюз – еще одна сфера, где очень важны признание и ответственность. Когда отрицаются факты проявления жестокости, люди часто испытывают сильное беспокойство и чувство дезориентации, как будто правду загородили завесой. Пока не признаем историю, мы разобщены, отрезаны от своего прошлого и от самих себя. Это порождает изоляцию в обществе. Речь об этом пойдет далее, в части третьей, при обсуждении коллективной травматической динамики. Конфликты часто возникают при выяснении вопроса о том, чья версия реальности верна. Когда окружающие признают переживания человека, он, как правило, готов признать переживания других, даже если эти переживания сильно отличаются от его собственных. Таким образом, неразрешимые на первый взгляд конфликты могут уступить место пониманию и желанию продвигаться вперед при их разрешении. Одна из задач фасилитатора в обществе или организации – с уважением выслушать позиции всех сторон конфликта. Это не нейтралитет, а скорее способность почувствовать и понять все точки зрения и помочь глубокому взаимодействию между сторонами конфликта. Возмещение ущерба. Признание своей неправоты может быть недостаточно, если за ним не следует возмещение ущерба. Однако иногда мы не признаем свою вину именно из-за опасения, что придется возмещать ущерб. Неразрешимые длительные политические и социальные конфликты, конфликты в организациях и межличностных отношениях часто заходят в тупик именно из-за этого. Одна из причин, по которым в США так мало говорят о геноциде индейцев, заключается в страхе поднимать вопрос о земельных правах и признавать необходимость возмещения ущерба. Мы избегаем выносить некоторые проблемы на общественное обсуждение во избежание неприятных решений. Ответственность как звено в цикле обратной связи. Несправедливость не может без следа раствориться в истории. Память о ней передается через поколения до тех пор, пока кто-нибудь не понесет за нее ответственность. Когда мы отказываемся признать свою ответственность, счета остаются неоплаченными, несправедливость повторяется. Если же мы признаем, что совершили или совершаем несправедливость и берем на себя часть ответственности за это, взаимодействие выходит на совершенно иной уровень. Появляются новые возможности ведения диалога и совместного построения общества. Признание своей ответственности за случившееся – важное звено в цепи обратной связи, дающее возможность отпустить прошлое. Это происходит, когда политические лидеры берут на себя ответственность за случившееся в их странах. Вилли Брандт встал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто, чтобы признать Холокост и извиниться за него от имени немецкой нации. На общественных форумах, где обсуждаются социально-политические конфликты, удается преодолеть самые сложные и давние конфликты, если кто-то из участников в состоянии взять на себя ответственность и признать свою роль в совершении несправедливости. Вне цикла. Если мы отказываемся взять на себя ответственность в личных отношениях, то попадаем в изоляцию. На политическом уровне отказ от ответственности ведет к изоляционизму. Кто-то должен понести ответственность. Это нужно и тем, кто совершил несправедливость, и тем, кто от нее пострадал. Оставаясь вне этой цепи, невозможно в полной мере отпустить прошлое. США на мировой арене держат себя вне цикла международной ответственности. Многие американцы не понимают, почему мир этим так недоволен, и жалуются на антиамериканские настроения. В американском обществе почти не обсуждался вопрос об ответственности за те несправедливые действия, которые совершались на территории страны по отношению к индейцам и афроамериканцам, а также за поддержку правительством США тактик террора различных режимов по всему миру. От Никарагуа и Гватемалы до Греции, Аргентины, Чили, Турции и Индонезии. Широко известен факт многолетней поддержки правительством США режимов, ответственных за тяжелейшие нарушения прав человека и убийства людей, однако многие американцы ничего об этом не слышали. Популярные новостные каналы стараются об этом не упоминать. Многие американцы вообще не знают, что США вмешивались в события в этих регионах, или думают, что вмешательство производилось с гуманитарными целями. В 1986 году предшественник Международного уголовного суда Международный суд ООН рассмотрел обвинения Никарагуа и постановил, что, обучая, снаряжая и финансируя «Контрас», США нарушили международное право. Конкретные действия, которые суд счел противозаконными, включали в себя минирование никарагуанских портов и выпуск пособия по совершению актов террора, нарушающих нормы гуманитарного права. Суд призвал США прекратить эти действия и выплатить репарации. Соединенные Штаты проигнорировали это постановление, а всю историю в США сочли столь незначительной, что о ней даже практически не упоминали в новостях. Многие граждане Америки вообще ничего не знают о существовании международных договоров и конвенций. А о том, чтобы бороться с нежеланием США воспринимать их всерьез, и речи быть не может. Один из ярких примеров – смертная казнь. США не считаются со стремлением ООН отменить ее. Более того, США по-прежнему допускают казнь несовершеннолетних преступников. Кроме них, в мире после 1990 года такие казни совершаются только в Конго, Иране, Нигерии, Пакистане, Йемене и Саудовской Аравии. Ответственность перед совестью и Богом. Люди с фундаменталистскими религиозными воззрениями часто уверены, что религиозное право выше светского и международного. И хотя в начале XX века исламские государства стали светскими, в конце столетия появилась тенденция к возврату мусульманского права. Некоторые исламские фундаменталисты считают себя ответственными только перед Аллахом, который вознаградит их в раю за творимый террор. В США тоже есть много фундаменталистов, уверенных, что президент Буш следует Слову Божьему, и значит, его действия благочестивы и справедливы. Поэтому обсуждать их и тему ответственности совершенно излишне. Ответственность понимается как совершение действий, которые угодны Богу, а не как общественный процесс, предполагающий обсуждение и демократию. Лидер, который заявляет, что следует Слову Божьему и поэтому не несет ответственности за свои действия ни перед собственной страной, ни перед международным сообществом, представляет серьезную угрозу. Но что интересно, многие жестокости и несправедливости в мире совершаются именно потому, что большинство из нас не решаются как следует прислушаться к своей совести и морали и следовать собственным духовным ценностям. Мы слишком редко поступаем согласно своим представлениям о добре и зле, если они расходятся с коллективными нормами. Вместе с тем многие думают, что в конечном счете мы будем держать ответ перед своей собственной совестью и или перед Богом, и по этическим соображениям должны быть готовы проигнорировать закон. Те лидеры и рядовые граждане, которые рисковали жизнью, выступая против своего общества, протестуя против дискриминации и защищая угнетенных, часто делали это из чувства ответственности перед собственной совестью и духовными ценностями. Ответственность СМИ. Средства массовой информации сталкиваются с серьезными этическими проблемами. Они отвечают за точность передаваемой информации. Будучи зависимыми от экономических и политических событий, они в то же время задают тон общественного диалога. Приведу всего один пример. Участие правительства США в террористических действиях в Центральной Америке, его попытки подавить демократические движения и поддержать диктаторов в течение многих лет почти не освещались в американских СМИ. А если информация об этих событиях и просачивалась, то они преподносились так, чтобы их легко было затушевать и не признать. Центральные СМИ никогда не давали возможности составить полную картину происходящего, так что граждане США не могли вынести собственное суждение. Однако обществу легко обвинять во всем СМИ и таким образом избегать вопросов коллективной ответственности и справедливости. Мы сами снимаем с себя часть ответственности, не желая быть причастными к тем или иным событиям. Мы виним систему не только от отчаяния, но и потому, что недостаточно сочувствуем происходящему, и нам проще думать, что оно не имеет к нам никакого отношения. Их история. Вечная болезненная проблема людей, пострадавших от несправедливости и притеснений, заключается в том, что ответственные за их страдания люди, пассивно наблюдавшие за событиями или получавшие от них выгоду в силу своего социального положения и привилегий, считают себя непричастными к происходящему. История дискриминируемой группы людей воспринимается как их, а не наша история. Истории афроамериканцев и индейцев США сейчас все больше вплетаются в полотно общей истории. Но зачастую открывается не вся правда, да и то с трудом, только под сильным нажимом этих групп. И все равно это принятие их истории, а не попытка разобраться в нашей. Боснийцы и хорваты часто говорили мне, что во время войны самым мучительным было ощущение, что их никто не видит. Весь остальной мир продолжал жить, заниматься своими делами, и, казалось, его совершенно не интересует происходящее на Балканах. Активное и пассивное соучастие немцев, других европейцев и американцев в событиях Холокоста убедило евреев всего мира в том, что их судьба никого не волнует. Это, несомненно, обусловило реакционность главенствующей сейчас в Израиле позиции. Точно так же до недавних пор мир не обращал особого внимания на тяжелое положение палестинцев. Пока евреи и арабы на Ближнем Востоке были с головой погружены в конфликт между собой, христианский мир лишь иногда нарушал молчание и говорил о своей ответственности за антиеврейские настроения и несправедливое отношение к евреям в прошлом. Но это только усугубляло Палестино-Израильский конфликт. До тех пор, пока никто не несет ответственности за жестокость и нарушение прав человека, пока их история, будь то афроамериканцы, индейцы, евреи, палестинцы, афганцы, жители Восточного Тимора или Центральной Америки, не считается нашей, мы не можем создавать нашу общую историю. Возвращение на реку Ганг. Хороший урок ответственности я и мой муж Жан-Клод получили однажды в городе Варанаси в Индии. Мы гуляли по берегу Ганга с жителем этих мест. В реку спускаются широкие ступени. Мы сидели на этих ступенях в лучах заходящего солнца и чувствовали себя причастными к бурлящей здесь жизни. Сотни людей купались, занимались йогой, со смехом плескались дети, вдоль лестницы сохли на солнце яркие сари, люди чистили зубы, молились, мыли голову, пели. Кто-то нес умершего к погребальному костру. И вдруг посреди этой спокойной активности в лучах заходящего солнца началось волнение. Кто-то громко закричал, за ним еще один, и через долю секунды 40 человек окружили некоего мужчину, громко и яростно крича на него и энергично тряся кулаками. Казалось, что в любой момент можно ожидать вспышки насилия. Но примерно через минуту непрерывного крика все вдруг замолчали и разошлись так же внезапно, как и собрались. И вечер на реке Ганг продолжился своим чередом. Мы повернулись к нашему спутнику с вопросом, что произошло. Он ответил: «Мужчина что-то украл». По его словам, кража здесь – это не то же самое, что где-то в другом месте, а гораздо хуже. Мужчина нарушил важнейший завет. Люди приходят на Ганг купаться и молиться, и чтобы войти в святую реку, им приходится раздеваться и оставлять вещи на ступенях. Общество должно было немедленно отреагировать и сильно публично его унизить. В противном случае он был бы наказан и уже никогда не смог бы вернуться к Гангу. Этот мотив поведения людей, чтобы на следующий день он смог снова прийти на Ганг, глубоко меня тронул и углубил мое понимание ответственности и справедливости. На реке Ганг в Варанаси общество мало изменилось за тысячи лет. Для всех главной оставалась его целостность. Вопрос ответственности решался тут же, на месте, всем сообществом, быстро и энергично. Справедливость означала возможность для каждого вернуться на реку. Саммерхиллский трибунал. Мы проводили семинар по разрешению конфликтов в Саффолке, Великобритания, и узнали, что находимся в нескольких минутах езды от Саммерхилла, одной из первых и наиболее известных свободных школ. Нас пригласили приехать на общественное собрание школы, и мы запланировали длинный перерыв в работе конференции, чтобы желающие смогли отправиться в Саммерхилл. Мне особенно хотелось посетить эту школу, потому что в детстве книжка под названием «Саммерхилл» была у меня настольной. Я постоянно перечитывала ее и рассматривала картинки. Мне очень нравилась идея свободных школ, и мысль о том, что дети лучше учатся и проявляют больше творчества, когда сами принимают решения и следуют собственным интересам, а не внешней дисциплине, подчиняясь учителям. Важная идея Александра Сазерленда Нила, создателя Саммерхилла, заключалась в том, что личная свобода не должна нарушать свободу других. Поэтому с момента основания школы и до сих пор в ней все решает сообщество на своих собраниях. Когда мы приехали, собрание уже началось. Нас провели в большое помещение, заполненное молодыми людьми и их учителями. Они сидели на полу, на стульях и на столах. Мы протиснулись в конец аудитории, я нашла себе место на полу. Собрание было организовано в форме трибунала, и вела его девушка лет 16. Это было, наверное, самое динамичное и эффективное собрание, какое я только видела в своей жизни. В течение часа с небольшим на рассмотрение сообщества выносились вопросы, связанные с ответственностью. Кто-то выдавил зубную пасту на чужое зеркало, кто-то забрал чашку из столовой, кто-то курил около школы, а кто-то нецензурно выругался. Каждый член сообщества имел право высказать свою точку зрения по поводу того или иного поступка, защитить обвиняемого, объяснить мотивы его поведения, предложить меру наказания или высказаться по другим вопросам. Ученику, который взял чашку из столовой, запретили пить чай в течение нескольких чайных пауз. Такое решение собрание приняло после того, как все обсудили, лишение скольких чайных пауз было бы адекватно его проступку. Затем на обсуждение была вынесена более серьезная проблема, связанная с ответственностью. Речь шла о старших учащихся, которые послали младших в город что-то купить после наступления темноты. Девушка, которая вела собрание, сказала, что сейчас место модератора должен занять кто-то другой, потому что она одна из этих старших учащихся, о которых идет речь. После того, как ее сменили на посту модератора, она попросила слова. Она сказала, что не оправдывает их поступок, но хотела бы объяснить ситуацию. Все сообщество, включая провинившихся, тщательно изучило ситуацию. Ученики отметили, что по правилам сообщества нельзя находиться в городе после наступления темноты. Обсудили, была ли ситуация действительно опасной, поговорили об ответственности младших школьников, которые тоже знали правила, и об особенной ответственности старших, которые должны были служить примером для младших, но злоупотребили своим положением. Это было потрясающе. Наблюдать, насколько слаженно группа работает над всеми вопросами и как подробно обсуждает этические стороны проблем. На протяжении всего собрания детям удавалось тщательно, но невероятно быстро оценивать ситуацию, не нападая друг на друга, никогда не преуменьшая проблемы, не занимая оборонительную позицию, но отстаивая свою точку зрения, поддерживая друг друга и принимая на себя ответственность. После собрания, когда все вышли из аудитории, я увидела, как дети гурьбой бегут играть. Мы вернулись на семинар и стали обсуждать следующий пункт повестки дня – тему ответственности. Мы сошлись во мнении, что нас очень своевременно пригласили посмотреть на работу этого детского трибунала. Большой серб, большой хорват. В 1996 году на крупном форуме, все участники которого принадлежали к различным этническим группам и имели разный опыт во время войны, один хорват из разрушенного войной региона спросил: «Как мы теперь пойдем, например, в булочную, и, встретив по дороге соседа, расцелуемся с ним и пожелаем ему доброго утра, если он, возможно, и есть тот самый снайпер, который вчера в нас стрелял? И как можно так быстро забыть о том, что все люди определенного возраста участвовали в происшедшем?» Он сказал, что видеть обнимающихся в барах большого серба и большого хорвата, речь идет о военачальниках, не слишком большое утешение. Мрачная атмосфера воцарилась в аудитории, когда этот человек рассказывал о военных, нажившихся на горе простых людей. Картина неутешительная. Военачальники обогащаются и вполне довольны происходящим, им все сходит с рук, в то время как остальные травмированы и продолжают терзаться подозрениями в отношении своих соседей. Она свидетельствует о том, что ответственность за совершенные действия должна существовать на всех уровнях общества. С одной стороны, это подтверждает одну из идей международных трибуналов. Военные преступники должны отвечать за содеянное и сидеть в тюрьме, а не рассиживаться в барах. Это позволило бы обществу встать на путь примирения и согласия, а соседям от всего сердца приветствовать друг друга по дороге в булочную. С другой стороны, это жутко, поскольку подтверждает, мы, отдельные личности и общество в целом, склонны улыбаться и делать вид, что ничего не произошло. Те из нас, кто едва знает о подобных трагедиях и не пытается задумываться об их последствиях, кто почти ничего не делает, чтобы разобраться в проблеме безответственности и невмешательства, просто продолжают жить как раньше. Все участники трагедии тоже вынуждены двигаться вперед в общем потоке, затаив в себе боль, и эта боль выливается в симптомы психической травмы и хронической депрессии. С самыми благими намерениями люди говорят о прощении, примирении, но при этом не решают ни конфликтов, возникающих между соседями, ни проблем безответственности в обществе. А международное сообщество берется за следующую страну, развязывает очередную войну, почти полностью игнорируя трагические последствия своего вмешательства. На том форуме мы выяснили, что в некотором смысле большой серб и большой хорват живут в каждом из нас. И насколько для стабилизации ситуации в обществе важно наказание военных преступников, настолько же для всех нас значимо стремление разобраться в вопросах ответственности, понять причины возникновения доминирования, ухода от ответственности и естественного желания забыть и не вспоминать о случившемся. Когда история останавливается. Чтобы понять, насколько вы склонны поддерживать конфликты, просто проследите за своими взаимоотношениями. На собственном примере легче понять, хотите ли вы на самом деле разрешать конфликты, искать выход из ситуации, залечивать старые раны, пытаетесь ли достичь согласия и устойчивости в отношениях с окружающими в целом. Когда мы с Арье Лейном работали фасилитаторами в Хорватии, то были очень тронуты невероятно теплым приемом. Зачастую, когда людям, пострадавшим во время вооруженного конфликта, предлагают вновь обратиться к событиям, разрушившим общество и искалечившим их жизни, они поначалу относятся к происходящему недоверчиво и опасливо. Но их скепсис довольно быстро проходит, и они проявляют огромное желание участвовать в общей работе. Я поняла, что та открытость и теплота, с которыми нас встретили, были чем-то большим, чем обычное гостеприимство. Это было выражение надежды, веры в то, что из сложившейся ситуации можно найти выход, и понимание, что мы можем и просто обязаны сделать это. Мы ощущали, что это возможно, потому что все этого искренне желают. На пределе сил люди ощущают горечь, злобу, боль, чувствуют, что все бесполезно, переживают эмоциональную травму. Но поскольку они уже прошли через тяжелые испытания, они готовы и хотят почувствовать что-то другое. Если в момент самого горячего накала страстей, жесткого противостояния, когда напряжение достигает пика, поддержать людей и не дать им окончательно рассориться, то в группе может возникнуть осознание необходимости выслушать, понять и принять все противоположные мнения. И это поможет всем вместе двигаться дальше. Когда у людей появляется возможность в режиме реального времени, в непосредственном общении, обсудить вопросы правосудия, проблемы прошлого и настоящего, конфликты могут разрешаться. И это действительно происходит. Участники подобных мероприятий неоднократно отмечали, что форум оказал огромное влияние на их жизнь, помог обрести веру в человечество, на что они уже не смели и надеяться, и получить возможность по-новому работать в своих сообществах над старыми проблемами, казавшимися до этого безнадежными и неразрешимыми. Развязывание гордиевых узлов. На форумах в Хорватии мне казалось, что участники пытаются распутать гордиев узел. Они словно находили концы нитей своих эмоций и концепций и тянули за них. Они говорили о своих личных переживаниях на войне, общественной травме и боли, призывая к ответственности и подчеркивали необходимость изучать вопросы индивидуальной, коллективной и национальной сознательности. В то же время они акцентировали внимание на гуманитарных нуждах и конкретных вопросах построения общества с позиции своей деятельности. Общественной службы, образования, законодательства, прав человека, медицины, психологии, экономики, общественной деятельности и политики. Некоторым казалось, что с возвращением всех прав отпадает необходимость обсуждать вопросы ответственности. Но, как я уже говорила, путь к примирению неразрывно связан с доминирующими в обществе установками. Игнорирование этих установок и эмоций ведет к постоянному противостоянию, расцвету бюрократии и вспышкам насилия. Невозможно достичь примирения без обсуждения проблем ответственности и налаживания сложной взаимосвязи между правами и обязанностями личности и общества. Вопросы ответственности касались разных периодов войны. В 1991 году сербские военизированные формирования при поддержке Югославской народной армии JNA захватили в Хорватии огромные территории, регионы, где сербы составляли основную часть населения. Затем последовали этнические чистки. Хорватов убивали, они бежали из своих домов. В 1995 году хорватская армия отвоевала захваченные территории и теперь уже убивали сербов, и они бежали из региона. В обоих случаях имели место жестокость и военные преступления. В течение всех этих лет войны страдали и сербы, и хорваты, и боснийцы. Все. В Боснии мусульмане становились жертвами геноцида, который организовывали сербские военизированные формирования, а временами и хорваты. Боснийские хорваты, этнические хорваты, живущие в Боснии, тоже подвергались насилию и вынуждены были бежать в Хорватию. Огромное количество людей изгоняли из их домов и сообществ, и после войны регион столкнулся с проблемами беженцев, переселенцев и сложностями реализации прав на возвращение домой. Часто главным становился жилищный вопрос. Многие изгнанные во время войны из Боснии хорваты отправились в Хорватию и заняли там пустующие дома живших там ранее, и также изгнанных сербов. А когда сербы вернулись, то обнаружили, что их дома заняты. То есть поселиться там хозяева могли бы только при условии возвращения хорватов в Боснию. Кроме того, многие дома оказались разрушены или сожжены. Большие сложности в решении практических вопросов обеспечения жильем ясно отразили глубоко лежащие проблемы, связанные с ответственностью и примирением. Участники наших форумов вели жаркие дебаты о личной и коллективной ответственности. Если один заводил речь о плохом обращении в современной Хорватии с этническими меньшинствами, сербами и боснийцами, другой тут же возражал, что отношение к сербам как к этническому меньшинству в современной Хорватии наоборот особое. Им помогают негосударственные организации и мировое сообщество. Некоторые считали оскорбительным, что сербы позиционируют себя как подавляемое меньшинство, при том, что в 1991 году они первыми напали на Хорватию и начали проводить этнические чистки. На это следовал ответ, что государственные организации, в противоположность неправительственным, сознательно препятствуют возвращению сербов домой, поощряя бумажную волокиту и поддерживая антисербские настроения. Кто-то говорил, что странно считать сербов просто жертвами, и им пора перестать жаловаться на свое бедственное положение и признать ответственность за развал Югославии и нападение на Хорватию. Тогда станет понятно, почему дома их не ждет теплый прием. Других возмущал и казался оскорбительным такой призыв признать коллективную ответственность, как будто это отдельные люди исключительно из чувства национальной принадлежности натворили всяких бед. Такие противники коллективной ответственности говорили, что каждого человека нужно воспринимать как личность, со своими страданиями и военной историей, у которой есть человеческое и юридическое право вернуться на родину. У жителей страны, разорванной на куски в результате манипуляций понятиями этнической и национальной идентичности, укоренилось резкое неприятие любых попыток идентифицировать их с их нацией. На это можно ответить, что общество просто не может принять людей, не наделив их коллективной ответственностью. Неужели ты думаешь, что общество примет тебя как личность, если ты не понимаешь нашей потребности задавать вопросы и получать на них ответы для тех членов нашего общества, которые не знают, где похоронены их дети и любимые? Что я должен сказать им, как глава своего сообщества. Или «Ведите меня к тем, кто творил все эти преступления. Ведите меня к местам массовых захоронений, которые до сих пор не найдены, к останкам людей, которые мы до сих пор не отыскали. Ведите меня к тому, кто в вашем сообществе ответит на все вопросы моего. Только тогда я перестану подозревать всех вас, перестану ожидать самого худшего, увидев вас, начну уважать ваши права и относиться к вам соответственно». Возможно, кто-то на это ответит. Даже если нам подадут такой пример, мы побоимся говорить, испугаемся, что нас сочтут виновными и снова станут избегать. Или такой поступок расценят как предательство. Отсутствие ответственности на всех уровнях порождает проблемы и провоцирует психологическую травму. А расспросы, подозрения и невозможность вернуться домой бередят душевные раны, полученные на войне. Две стороны конфликта в нашей душе. На одном форуме группа затронула подобные вопросы, и обвинения посыпались, как из рога изобилия. В воздухе царила атмосфера подозрительности и беспокойства. Один из участников находился в тяжелом психологическом состоянии. В панике он вскочил со стула и собрался выйти. Когда мы попросили его объяснить, в чем дело, он сказал: «Ступив на эту зыбкую почву и обсуждая столь болезненные вопросы, мы добьемся лишь эскалации конфликта, а этого он не может выдержать». Наш разговор разбередил его рану. Мы приостановили обсуждение, чтобы выяснить, хочет ли этот человек остаться, и если да, то что ему нужно, чтобы он мог высказаться. Мы также спросили других членов группы, что им нужно для продуктивного обсуждения проблемы, при этом никого не исключая из дискуссии, никому не причиняя боли и проявляя заботу о каждом. Мужчина сказал, что хочет остаться и очень надеется, что дискуссия состоится, но не верит в ее возможность, поскольку для этого нужно найти такой способ взаимодействия, когда никто не обижался бы, и все максимально аккуратно обращались со старыми травмами, пережитыми многими участниками. Мы поддержали его, заверив, что его выступление чрезвычайно важно и отражает интересы всей группы. И тут одна девушка попросила слова. Она описала напряженную атмосферу, вызванную постоянными вопросами и подозрениями, которая царит не только в этой группе, но и во всех сообществах. Она сказала, что узнает в себе и спрашивающего, и отвечающего, и обвиняющего, и обвиняемого. Девушка взволнованно описала шокирующую и травматическую ситуацию во время войны. Тогда она должна была решить, как поступить, и на кону была не только ее жизнь, но и жизнь ее друга. Они оба выжили. Она сказала, что до сих пор задается вопросом, как могла тогда рисковать чужой жизнью. И группа оттаяла. Один за другим люди начали делиться сомнениями и вопросами, рассказывать, как выстраивают свое поведение в это непростое время. Некоторые говорили о чувстве вины за то, что не остановили эти жестокости. Другие рассказывали, какие сомнения их мучили и через что им приходилось проходить, когда они принимали решения не только за себя, но и за близких и любимых людей. Один мужчина поведал о том, как, будучи представителем власти, вынужден был принимать решения, от которых зависело, выживет его сообщество или погибнет. Все включились в обсуждение, члены группы стали делиться сомнениями, вспоминая, как в душе они были и теми, кто задавал вопросы, и теми, кто должен был на них отвечать. Они очень искренне рассказывали об этических вопросах и о том, как часто мучились сомнениями, связанными с вопросами личной и коллективной ответственности. Напряженная, взрывоопасная атмосфера подозрительности и осуждения, ужас и паника, страх, что откроются и начнут кровоточить старые раны, все это трансформировалось в заботу друг о друге и взаимное уважение. Уважение к тому, что пережил каждый из участников дискуссии. Это был процесс рефлексии и определение меры ответственности, одновременно очень личный и общий. А участнику, которому вначале было плохо, стало намного легче. У него даже поднялось настроение. По его словам, он даже в самых смелых фантазиях не мог представить, что возможен диалог на таком высоком уровне, в группе, где есть сербы, хорваты и боснийцы. Ответственность перед детьми. Однажды во время группового обсуждения речь зашла о том, как складываются взаимоотношения людей разной этнической, национальной принадлежности хорватов, сербов, боснийцев. Участники говорили, что если они пытаются начать общаться с представителем другой национальности, наладить отношения между сообществами или урегулировать конфликты, в их собственном сообществе это воспринимается как неверность и предательство. Многие с этим согласились. Мы решили обсудить эту тему, и группа разыграла ситуацию по ролям. Скорость, с которой все участники вошли в образ, говорила о том, что подобное происходило с ними неоднократно. Они быстро разделились на две группы, и если член одной группы пытался подойти к членам другой, чтобы заговорить, его тащили назад или вообще изгоняли из коллектива за предательство. Если это делал кто-то другой, все повторялось, и атмосфера накалялась еще сильнее. Когда же кто-то предлагал новый способ решения проблемы, его грубо и резко заставляли замолчать. Все настолько вжились в образы, что игровую модель стало сложно отличить от действительности. И если кто-то предлагал внести изменения в поведение группы, то его пыл быстро охлаждали. Все были поглощены противостоянием, при котором нельзя было перейти на противоположную сторону. Напряжение возрастало. И тогда два человека сели на пол между группами и заявили: «Мы ваши дети». На секунду воцарилось молчание, а затем один за другим несколько человек разных национальностей рассказали очень личные истории о своих детях, о том, как им тяжело жить в послевоенном климате, что они чужие друг другу и им трудно находиться даже в собственных школах и районах. Со слезами на глазах эти люди рассказывали, что дети не знают ничего, кроме войны. И в этот момент группа объединилась. Все вспомнили про ответственность перед своими детьми за тот мир, который им оставляют, и поклялись вместе искать пути восстановления взаимоотношений в своих сообществах, пути, закрытые для них во время войны и до этого самого момента. Члены группы осознали ответственность за прошлое и будущее не только перед детьми, но и друг перед другом. Они рассказывали, как часто не могли высказать возражения в своем сообществе, поскольку все были слишком увлечены войной и не слушали друг друга. У них появилось желание взять на себя ответственность друг перед другом и начать оказывать эмоциональную поддержку в процессе ежедневного выбора и принятия решений, чтобы проложить пути к примирению и построить устойчивое сообщество. Царь Соломон и ребенок. История из Ветхого Завета о мудром царе Соломоне и двух женщинах, спорящих из-за ребенка, по-прежнему актуальна. Каждая из женщин утверждала, что именно она мать ребенка. Так кому же его отдать? За помощью обратились к царю Соломону. Царь подумал и сказал: «Я не могу решить, кто прав, поэтому давайте просто рассечем ребенка пополам». Одна из споривших ответила: «Конечно, я согласна». Другая же сказала: «Нет, отдайте ребенка ей», и стала умолять сохранить ему жизнь. Так Соломон понял, что она и есть настоящая мать. Эта женщина была согласна расстаться с малышом, лишь бы тот остался жив. Эта притча дает нам образец справедливости и ответственности для обеспечения стабильности в обществе. На те же мысли наталкивают и история с рекой Ганг, и пример с форумом, когда члены группы почувствовали ответственность перед своими детьми. В каждом из нас есть немного и от мудреца, и от матери, поэтому мы способны позаботиться о ребенке, устойчивом развитии в будущем. У нас есть склонность занимать жесткую позицию по тому или иному вопросу и ни в коем случае не отступать от нее, часто во имя справедливости. Но Соломон знал, что в момент наивысшего накала страстей когда возникает угроза жизни ребенка, появляется другая справедливость и особое материнское отношение. Мать предпочтет спасение ребенка удовлетворению собственного желания быть рядом с ним. Вот только остается открытым вопрос: что же делать с той частью нашего существа, которая разрубила бы и рубит ребенка пополам, с тем нашим «я», которое еще не является настоящей матерью? Этому нашему «я» требуется забота и опека. Ему нужно, чтобы его историю выслушали и указали пути решения проблемы ответственности в интересах нашего устойчивого развития. От Нюрнберга к саморефлексии. После Второй мировой войны на Нюрнбергском процессе нацисты утверждали, что просто делали свою работу, исполняли приказ. И, пожалуй, самым страшным в этом было как раз отсутствие какой бы то ни было рефлексии, проблесков сомнения в правильности содеянного, угрызений совести или душевных мук. Современная история получила новый пример жуткой способности человека исполнять приказы. Важные этические дискуссии возникают именно тогда, когда мы перестаем понимать, что выполнение чужих приказов не освобождает от личной ответственности. Этические дискуссии о личной и коллективной ответственности лишь недавно начали звучать в обществе. Что же это значит для тех из нас, кто следует логике большинства, не слишком часто задается вопросами и не желает во все вникать? Для тех, кто не особо заинтересован, это всего лишь политика, растерян, получить достоверную информацию слишком сложно или потерял надежду. Я все равно ничего не могу изменить. Такое отношение может привести к грубым нарушениям прав человека. Но можно ли расценивать его как преступление? Можно сказать одно. Если в обществе не ведутся подобные дискуссии, то мы сами таким образом творим несправедливость по отношению к самим себе. Чтобы содействовать развитию диалога об ответственности, нужно формировать в умах осознание положения, в котором мы находимся. Благодаря этому мы сможем разрешать конфликты, а не увязать в них. В обществе есть потребность обсуждения этических и правовых проблем, вопросов наказания, репарации, амнистии, неоднозначности правды, заполнения информационных пробелов, а также вопросов индивидуальной и коллективной ответственности. Многим из нас нужна саморефлексия внутри себя, в наших собственных отношениях, организациях и сообществах. Об истории, отношениях и возвращении к реке. Во время форума в Хорватии одна из участниц, обычно выступавшая очень уверенно, вдруг стала запинаться, а голос у нее задрожал. Она рассказывала об огромной работе, которую они с группой проделали для того, чтобы обеспечить ответственность, примирение и построение устойчивого сообщества. Женщина объяснила, что высоко ценит дружелюбие и доверительность, которых они смогли достичь с участниками этого форума и с теми, кто посещал другие форумы. И добавила, что эти отношения для нее чрезвычайно важны. Но ей необходимо знать, если, не дай бог, подобная ситуация повторится, смогут ли они теперь рассчитывать и положиться друг на друга, на свою дружбу и проделанную работу. И тогда другая участница резко ответила: «Как вы могли усомниться в нашей дружбе и допустить, что нас снова смогут разделить после всего, что мы вместе пережили на этих форумах?» Задавшая вопрос женщина сказала, что не сомневается в дружбе и отношениях, которые перешагнули этнические и национальные барьеры и возникли из опыта совместного решения самых горячих и сложных конфликтов. Но хочет подчеркнуть, как важно помнить о существовании национальных и этнических различий и о непростой истории своего народа, будь ты хорват, серб, боснеец, венгр, цыган, еврей или кто-то еще. Я помню, как эти две отважные женщины встали с мест и обнялись. И каждая из них несла с собой важную для всех идею ответственности и любви. Женщина, которая спросила, могут ли они рассчитывать в дальнейшем на взаимную поддержку вне зависимости от политических изменений, своим вопросом хотела подчеркнуть, что отношения и сложившуюся общность нельзя воспринимать как данность. Сильные чувства и дружба, возникшие в результате тщательной проработки проблем, которые в свое время разделили целые сообщества, привели к пониманию того, что сердце должно быть зорким, а отношения – осознанными. Отношения и сообщества будут в большей безопасности, если мы будем осознавать нашу непохожесть, беречь нашу общую историю и нести ответственность друг перед другом. То, что ответила этой женщине подруга, было не менее значимым. Она призывала неусыпно следить за тем, чтобы призраки недоверия не разрушили построенное с таким трудом. Пришло время осознать, чего мы добились как личности в отношениях и в создании общности. Это тоже своего рода способ критически оценить результаты и зафиксировать достигнутое. В этом регионе сомнениями людей умело воспользовались, чтобы настроить их друг против друга, превратив их жизни в ад. Мы можем не допустить повторения истории, но для этого должны работать над тем, что ежедневно происходит в наших сердцах, в наших взаимоотношениях и в том, как мы ведем себя в обществе, отмечая изменения и следя за новыми обстоятельствами, в которых оказываемся, когда перестаем воевать.